Государю вашему вовсе не надобно было писать в грамотах, что ему короноваться по греческому закону. Ржевский доносил, что государево жалование паны приняли с большою благодарностью, много челом били и обещали заслужить за него государю. Не взял соболей один Николай Христов Радзивилл, сказавший, что дал Богу обещание не брать даров ни у которого государя. Но и отпустивши Ржевского с решительным отказом, литовские паны велели вести его тихо, все поджидая вестей из Польши, и велели вести, не мешкая, только тогда, как узнали, что Сигизмунд уже короновался. Дела польские, номер 15-19. Памятники дипломатических сношений, страница 933. Паны литовские имели право медлить и ждать вестей из Польши, потому что оба соперника, Сигизмунд и Максимилиан, не хотели уступить друг другу без кровопролития. Максимилиан приблизился к Кракову, но принужден был отступить после неудачной попытки овладеть городом. Сигизмунд беспрепятственно вступил в Краков и короновался. Замойский двинулся за удалившимся Максимилианом и при Бычине в Силезии взял его в плен после кровопролитного сражения. Так исполнились, по-видимому, замыслы Замойского, грозившие бедою Москве. Но у Замойского была одна судьба с Баторием. Стремления Батория шли наперекор всей истории того государства, где он призван был царствовать. Стремления Замойского шли наперекор великому движению, господствовавшему тогда во всей Европе. И понятно, что дело знаменитого канцлера и гетмана обратилось немедленно против него самого. Замойский надеялся, что при соединении двух могущественных государств, Польши и Швеции, Сигизмунд, если не всем московским государством овладеет, то по меньшей мере возьмет Псков и Смоленск, а военными кораблями шведскими загородит морскую дорогу в Белое море, отчего московскому государству великий убыток будет. Но на первом плане тогда в Европе было религиозное движение —